Завод 2. Назад в СССР. Глава 1. Это второй том цикла. Первый том читать тут. HTTPS Out Hard Day Work Series 38440. Когда я вернулся в общагу, то думал, что моего соседа Валька еще не будет. Все-таки у Итравцев рабочий день заканчивался на час позже, чем у остальных рабочих. Но наш пострел везде поспел, Валек был тут как тут и занят тем, что выбирал, какой костюм ему надеть. На постели лежали целых три варианта. Он попеременно смотрел то на один, то на другой, вздыхал и мучился выбором. Видно, опять куда-то собрался идти. Три костюма у человека, неплохой гардероб по тем временам. Кстати, не припомню, чтобы Валек присутствовал на сегодняшнем цеховом собрании. Он вообще на работе-то появлялся? Здорово, сосед. Бодро поприветствовал меня Валя. Смотрю, не только у меня ночь задалась. Я комментировать свои ночные подвиги никак не стал. Такое ощущение, что целый день я за что объяснялся, за то, что делал и за то, чего не делал. Разулся и сел на свою кровать. Здоровее видали, а ты что, на работу не ходил? Спросил я, зевая. Все-таки бессонная ночь давала о себе знать. Валя, наконец, выбрал костюм, а остальные спрятал в шкаф. Да какой там на работу, Егорыч? Он демонстративно кашлянул в кулак. Заболел я, мне больничный открыли. Что-то ты не похож на больного, я подмигнул Валентину. Ну похож, не похож, это уже не тебе решать, уважаемый сосед. Доктор дал бюллетень и велел на работу не ходить, значит, так и надо. Хохотнул Валя. Я не стал спрашивать, почему ходить на работу нельзя, а вот на гульки с бабами, можно. И без того понятно, что болезнь у соседа липовая, воспалением хитрости он болеет. Но буду иметь в виду, если мне заболеть понадобится, теперь знаю, куда обращаться. Как я понимаю, в зал мы и сегодня тоже не пойдем. Я откинулся спиной на стену и с трудом подавил вырвавшийся зевок. Положа руку на сердце, ни в какой зал я бы и не пошел. Тут бы хорошенько выспаться, чтобы завтра на турбазе не ползать, как сонная муха. Моим козырем перед Петром, при его навыках, была скорость, и если я ее лишусь, то в драке мне точно не поздоровится. Ну а ринг чувствовать буду уже в боевой обстановке. Кстати, пока не забыл, я сунул в руку в сумку и достал петли для «Жигуля». Положил на тумбочку рядом с кроватью. Готово, можешь своему дядьке отдавать. Нифига, быстро как, Валек подошел к тумбочке и, взяв петли в руки, начал рассматривать. Круто получилось, практически один в один, только лучше. Такое не грех и на чайку поставить, но туда не подойдет, конечно. Не знаю, почему он вспомнил чайку, они, насколько я помню, в личном пользовании не водились у обычных граждан. Ну так, фирма. Выдохнул я с ударением на последний слог. Я, честно говоря, не ожидал, что петелька будет так быстро сделана. Валя продолжил рассматривать детали и озадаченно почесал затылок. «Слушай, я дядьке сказал уже, что уезжаю, может, ты занесешь?» «Да я тоже завтра уезжаю», — пояснил я, «и думаю, что вернусь не раньше второй половины дня в воскресенье». Валек, насколько я его успел узнать, был достаточно ушлым пареньком и всегда старался перелить на кого-нибудь другого то, что ему делать не хотелось. Вот и теперь он продолжил уговаривать. «Ну приедешь же, а я ухожу до утра понедельника, да и не факт, что утро, и вообще понедельника, потому что у меня к врачу назначено только во вторник. Короче, Егор, будь другом, я тебя тоже в следующий раз выручу. Вот, хочешь, можешь пирожков взять, я из столовки притащил, угощаю». Валек выдвинул полку тумбы, где действительно лежали целых 4 пирожка. Оказывается, он купил их, когда оформлял больничный в медчасти. Два из них были с тушеной капустой и еще два, с повидлом. Не думаю, что он их специально для меня приволок, наверное, про запас брал. Но от пирожков я бы не отказался. Как раз будет чем поужинать, потому что до готовки у меня руки так и не дошли. А сейчас, как Валя уйдет, пожую да завалюсь спать. Ладно, передам я петли твоему дяде, согласился я. Еще немного посидев с Валей, который заканчивал сборы, я пошел на кухню, чтобы сделать себе чай. Не есть же пирожки в сухомятку. На кухне застал Митьку, который ел клубничное варенье ложкой из банки. Я думал, что он начнет меня расспрашивать насчет сегодняшних не самых приятных событий. Но нет, видимо, информация еще не успела разлететься по всему заводу. Полагаю, что работяги скорее хотели уйти на выходные, и весь смак обсуждений перенесли на понедельник. Егор, пока не забыл, Митька усердно соскребал остатки клубничного варенья со дна банки. Разговаривал я с нашим электриком, он сказал, что время на следующей неделе у него есть, и дал телефон, так что можешь ему звонить и договариваться. С этими словами он достал из кармана листок с номером телефона электрика. «Зовут Гена», — добавил Митя. «Как зовут электрика, я прекрасно знал. По прошлой жизни именно Генка Веслоухий помогал мне в середине 90-х с ремонтом. За сущие копейки во всей квартире проводку поменял, и работала отменно. Я поблагодарил друга и, решив не откладывать дело в долгий ящик, пошел звонить электрику. Увы, в комнатах общаги телефонов не водилось, поэтому надо было спускаться к тете Клаве и просить у нее, можно я позвоню. Тетя Клав, женщина была занята вязанием. Я обратил внимание, что ее свитер всего за пару дней от зачаточного состояния приблизился к состоянию почти финальному. По прошлой жизни тетя Клава подрабатывала как раз-таки продажей свитеров ручной работы. От желающих отбоя не было, ведь ее свитера были теплыми и долго служили. У меня, кстати, один такой, с желтыми какими-то полосками на плечах, провалялся до начала 2000-х, пока во время очередной генеральной уборки его не выкинула бывшая жена. А теперь вот в работе у тети Клавы было что-то болотно-зеленое. Надо будет, как деньги появятся, себе свитерок тоже заказать, может у нее в запасе найдется пара мотков другого цвета. По зиме в общаге отвратительно топит, и спать в сильные морозы приходится в одежде. Что вам всем тут, Смольный? Дежурно забурчала старуха. Звони, только никакого межгорода. Не, мне тут, по Ростову, спасибо, тетя Клав. Она подвинула ко мне телефонный аппарат. Я набрал шестизначный номер, завороженно наблюдая за тем, как диск с характерным стрекотом вращается туда-сюда. Все так порой я буквально залипал на реалии этого времени, будто все еще не мог поверить, что это все настоящее. Из трубки тем временем послышались длинные гудки. На проводе раздался знакомый голос Генчика. Я сдержался, представился, ведь тут мы не знакомы, и объяснил, что это на мой счет сегодня интересовался Митька. «Было дело», — подтвердил Гена. «Так что делать собираетесь?» Пришлось озвучивать ему легенду про розетку. «А что еще пока делать? Не заливать же про еще не случившуюся аварию в цеху и путешествия из будущего. Это где в общаге? А у тебя, что, у самого руки из жопы растут, что розетку поставить не можешь?» В своем стиле запричитал электрик. «Не, там просто провода короткие». Я услышал, как из динамика раздался свист чайника, а затем визг его жены. Я даже услышал слова, мол, чайник на кой хрен свистит, выключи. «Ладно, адрес продиктуй, у меня есть время на вторник вечером, устроит, не горит». Я подтвердил время, как раз успею порешать вопросы с милицией. Мы попрощались, а Гена, не успев еще положить трубку, начал орать в ответ на жену. Я улыбнулся. Сколько его помнил, столько у них кипели нешуточные семейные страсти. Кто только не предсказывал им развод, и ничего, прожили до самой смерти. Положив трубку, я поймал на себе удивленный взгляд тети Клавы. «Это ты что там надумал хозяйничать? Какая еще розетка, Егор? У нас же только полгода назад все меняли. Сломал, что ли?» Я и забыл, что комендантша наша уши греет при любом разговоре, говорил, будто из своей квартиры. Пришлось отбрехиваться и объяснять, что все работает как часы, но я рассматриваю вариант поставить двойную розетку вместо одинарной. Тетя Клава, конечно, побухтила порядка ради, но когда я сказал, что хочу заказать у нее на зиму свитер, растаяла. «А ты откуда знаешь, что заказать можно?» — прищурилась она. «Сарафанное радио», — я пожал плечами. Поднявшись на свой этаж, я захватил с кухни остывший чай и вернулся в комнату. Валька уже и след простыл. Я слопал сразу все 4 пирожка и завалился спать. Дрых до следующего утра, как младенец. Может быть, потому, что совесть меня не мучила. Разбудил меня стук в дверь, причем стучали так, будто я соседей заливаю. Наверное, так бы и подумал, вот только отопление еще не включили. «Иду», — крикнул я, чтобы перестали стучать. Поднялся и, потягиваясь и зевая, подошел к двери. Нетерпеливым гостем оказался Митька. «Егор, ты все проспишь. Собирайся, у тебя есть 5 минут, мы отъезжаем». Из головы совершенно вылетело, что ехать на турбазу мы договорились с самого утра, в 9. «Ты это, Егор, бутылку-то в ящик вернул?» Я только теперь и вспомнил, что должен был возместить взятую из общего ящика бутылку. Пришлось, конечно, признаваться, что я ничего не возвращал. Митька расстраиваться особо не стал, махнул рукой и, сказав, что если я меньше выпью, то меньше пописаю, ушел. Пришлось ускоряться. За отведенные 5 минут я успел почистить зубы, умыться, привести себя в более-менее надлежащий вид и даже одеться. По-хорошему надо было с собой что-то с собой прихватить из сменки, так что я наскоро побросал в первую попавшуюся сумку трусы, носки и зубную щетку. Автобус действительно уже подъехал к входу общаги. Ребята собрались и ожидали, когда водитель откроет двери. Большую часть здесь присутствующих я уже знал со дня рождения Митьки, но некоторых ребят видел впервые. Первыми на глаза мне все же попались близняшки. Я поймал себя на мысли, что потихоньку начинаю их различать. Танюха, чуть более импульсивная по сравнению со своей сестрой. У движения у нее более резкие, что ли, а вот Валя, наоборот, вся была более плавной и как будто бы замедленной. Интересно, а Митька подметил эту особенность сестричек. Я искал взглядом взгляд Танюхи, хотелось посмотреть ей в глаза, но та старательно отворачивалась и делала вид, что меня не замечает. От очередной попытки встретиться с близняшкой глазами меня отвлек увесистый толчок под бок. Я уже подумал, что это Митька заметил, что я рассматриваю Таню, но нет. «Погоди, Егор», – прошептал он, – «что такое?» «Напрягся я, давай буквально пару минут обождем от греха подальше, там Петя», – пояснил Митька свое беспокойство и придержал меня за плечо. Петя действительно подошел к Вале и что-то ей рассказывал. Та с безразличным видом кивала, хотя было видно, что она парня не слушает. Я убрал руку Митьки со своего локтя. «Думаешь, я его боюсь?» Тот покачал головой. «Бояться, может, и не боишься. Но если вы прямо здесь драку закатите, то мы все вместо турбазы дружно поедем обезьянник», объяснил мой корифан. «Ладно, логично». Я чуть подзадержался, пока Петя не зашел в автобус. Тем более, что мы с боксером договорились выяснить отношения непосредственно на базе. Ни у одного Пети были вопросы, у меня они тоже давно возникли. Пусть не распускает язык и не обещает кому попало, что надвое меня переломает при встрече. Так что я, конечно, держусь, но если боксер откроет варежку в автобусе и начнет выпендриваться, то придется все-таки в обезьянник съездить. Петя сел у окна, а место рядом с ним, но у прохода, занял еще один парень, мне незнакомый. Мы с Митей зашли в автобус, и я все-таки столкнулся с Петей взглядом, уже ожидая, что он начнет агрессировать, но, судя по всему, с ним тоже был проведен инструктаж от коллектива. Впрочем, большим пальцем поперек горла он провел. Устрашение на меня не подействовало, скорее, стало смешно от этой клоунады, и я подмигнул ему в ответ. Мы с Митей заходили в автобус одни из последних, поэтому пришлось подсаживаться на оставшиеся свободными места. Выбирать не пришлось. Вовремя с задних рядов я услышал голос Анюты. «Егор, садись ко мне», — пригласила она, как всегда фонтанируя своей совершенно неуемной внутренней энергией. Я тут же плюхнулся на свободное сиденье. Лицо Ани, сиявшее от позитива, резко контрастировало с каменным лицом Танюхи, которая сидела рядом со своей сестрой. «Интересно, а Валька вообще в курсе, что сегодня ночью произошло?» Я посмотрел на нее. Валюха при виде меня приветственно замахала рукой. «Нет, точно не знает еще ничего. Ни о том, что делала ее сестра, ни о том, что я-то думал, что это она, Валя. Привет, Анют». Я переключился на контролера. «Привет, какой-то у тебя вид заспанный», — протянула она, внимательно меня разглядывая. «Угу. Не поверишь, но я 10 минут назад только проснулся». Дальше Анюта начала расспрашивать меня о штативе. Я сказал, что главред ко мне заходил, и она при случае может ему передать, что штатив будет готов утром в понедельник. Рассказал, как отреагировал старший мастер на такую шабашку, и Анька залилась смехом. «Конечно, ведь эта романтичная поэтесса еще не знает, что на меня тут дело шьют». Пока она смеялась, я поймал на себя любопытный взгляд Танюхи, но стоило мне посмотреть в ответ, как близняшка тут же отвернулась. Втюрилась в меня, что ли? Бабы, они такие, интересные, сами себе на уме. Но то, что я подсел к Ане, Тане явно не понравилось. «Ну что, молодежь, прокатимся с ветерком», — сказал водитель, и автобус тронулся. Глава 2. Автобус, вздрогнув и поскрипев, остановился у ворот турбазы. Никакой вывески на металлическом заборе и воротах, выкрашенных в темно-зеленый цвет, я не заметил. «Ну что, товарищи, на выход, и хорошего вам отдыха», — пожелал водитель. «Приеду, как договаривались, завтра в это же время». Дверцы салона открылись, и мы потянулись к выходу. Я прошел мимо Пети, даже на него не взглянув. «Мужики, далеко только не расходимся, когда мы вышли», — сказал Митя. «Это понятно, надо было помочь перетаскать наш багаж на территорию, а привезли мы с собой много всякого барахла. Правда, как обычно это бывает, половина этого добра никому не понадобится». Выйдя из автобуса, я огляделся, это была самая обыкновенная советская турбаза. Отдых в СССР был делом государственной важности, и у нас в стране всегда было полно разных курортов, санаториев и вот таких турбаз. Граждане предпочитали активный отдых на свежем воздухе. За забором из металлических прутков пестрели беседки, тропинки и палисадники. А еще тут имелось водохранилище, в котором в теплое время года можно было искупаться, благо для этого дела был устроен отдельный пляж. Конкретно на этой турбазе я никогда не был, но она была здесь далеко не одна, и в других местах я бывал, а где-то не по одному разу. Заселяться мы должны были в двухэтажное жилое здание. «Так, мужики, подходим, берем, кто что может, несите вон в тот корпус», — Митя указал на здание. «Там заходите, сразу направо, и будет что-то вроде подсобки». Я, Митька и несколько других мужиков начали таскать пожитки, а Петя, не сочтя нужным помощь, пошел с девчонками заселяться и выбирать себе комнату получше. «Ребят, вы куда?» Из будки у ворот с запозданием вышел сторож. За ним выбежали несколько звонко лающих дворняк. Аня, которая пока в корпус не ушла, а осталась с нами, собак не испугалась и подозвала их к себе. Те тоже растаяли и принялись тыкаться мокрыми носами в ее руки, пока наша контролер гладила их за ушами. «Да мы с Галиной договаривались. Я стоял рядом с ящиком на низком старте. Пусть сначала все прояснят, потом потащу». Митя на правах организатора переговорил со сторожем. Тот покивал и указал на то самое здание, в которое мы и так шли. «Галка тогда подскажет, что куда», — объяснил напоследок он. Пока шли, Митька вовсю хвастался самодельным мангалом, который сам же и нес. «Гляди, чей я забацал, а то вечно мясо жарим не пойми как, то на кирпичах, то еще где». Мне досталось нести ящик с водкой. Остальные мужики носили мясо, авоськи с овощами и какие-то штуки, которые прихватили с собой наши девчонки. Галина, которая, как выяснилось, была здешним завхозом, поджидала нас в дверях. Я сразу понял, что женщина к чему-нибудь да прикопается, потому что смотрела она с прищуром. Впрочем, что долго гадать, прицепилась она именно к моей ноше, сразу и выдала. «Так, а у нас вообще-то распитие, только в столовой, еда тоже». Но ее риторику тотчас сменила купюра, незаметно сунутая ей в руку. «Галина, мы, как всегда, будем осторожно», — заверил ее Митя, судя по всему, хорошо уже с ней знакомый. «Да, только все аккуратненько, чтобы за собой убирали, не как в прошлый раз», — заворковала она. «Под твою личную ответственность, Дмитрий. Уж не знаю, что случилось здесь в прошлый раз, но Галина поведала Митьке, где можно взять для застолья столы и стулья. Пока мы складировали еду в подсобку, Галина проследила, чтобы все благополучно заселились в комнаты. А вот у меня с заселением как-то не задалось. Я прошелся вдоль коридора, заглядывая в комнаты, ища свободные места. Мест почему-то нигде не было. «Вам помощь», — предложила свои услуги все та же Галя. «Да, мне бы найти куда приткнуться», — я согласился принять помощь. Мест явно на всех должно было хватить, поэтому эту задачу хотелось решить побыстрее. «Так, я там вначале видел одну свободную комнату, пойдемте глянем». Мы прошли в конец коридора, зашли в одну из комнат, где действительно было место. Одна кровать была примятая и чуть накренившаяся на одну сторону, ножка там оказалась сломанной. «Не удивляйтесь, ваш сосед, какой-то гиппопотам», — пояснила Галя. «Вот скажите, сколько можно людям объяснять, чтобы они на кровать садились, а не прыгали? Надеюсь, вы делать этого не будете». Я, естественно, заверил, что прыгать по кроватям не собираюсь, мы же не пионеры-пятиклассники, и демонстративно аккуратно сел, чтобы женщина успокоилась. «Я вашему соседу уже сказала, чтобы больше ничего не пачкали и не ломали, и вас предупрежу, в комнате не курим, у нас в конце коридора для этого есть балкончик». Я покивал ради порядка и дождался, пока она выйдет. Женщина пожелала мне хорошего отдыха и ушла. Как только Галина вышла, я решил опробовать кровать и улегся, довольно вытянув ноги. Кровать как кровать, это как на нее надо было прыгнуть, чтобы сломать. «Ты охренел?» Со стороны двери послышался возмущенный голос. Я оглянулся и увидел Петю. Под мышкой он держал раскладушку, которую принес взамен сломанной кровати. «Так вот кто у нас гиппопотам?» «Я охренел?» Я вскинул бровь, давая понять, что удивлен появлению Пети не меньше, чем он моему. Скорее всего, заселяться с неуравновешенным боксером никто не хотел, зная, как он неадекватно ведет себя, особенно под градусом. Что ж, теперь вопрос времени, когда мы, не дожидаясь выяснения отношений, друг друга поубиваем прямо в комнате. «Выметайся», – процедил боксер сквозь стиснутые зубы. «С хрена ли баня завалилась? Сам выметайся». Не вставая, так же грубо ответил я. «Уступать боксеру хоть в чем-то я не собирался. Ты сейчас допрыгаешься, и я тебя вышнырну», – начал угрожать Петя. «Попробуй, рискни здоровьем». Я встал с кровати. Тот набычился и еще больше покраснел. Не знаю, кто бы кого куда вышвырнул, но драке было не суждено случиться. По крайней мере, не сейчас. В комнату забежала Валя. «Мальчики, а что вы такие серьезные? Вы отдыхать приехали или как?» Я было подумал, что нас, видимо, слишком хорошо было слышно из коридора, но тут она добавила: «Можете помочь», и встала ровно между нами. Я не отвел взгляд от Пети, у которого от гнева пошли пятна на лбу. Но ни я, ни он не стали задевать драку в присутствии близняшки. «Что надо делать?» Я, наконец, перевел взгляд на Валюху. «Ну как что, надо мангал помочь собрать и поставить, столы отнести. Не все же девчата будут делать», — охотно объяснила Валюха. «Я думаю, что она прекрасно знала, что между мной и Петей зреет конфликт, и влезла весьма сознательно, чтобы не дать нашему спору перерасти в мордобой. Интересно только, за кого она больше переживала, за меня или за Петра?» «Без проблем, помогу», — я сказал эти слова, не глядя на нее, а снова сверля взглядом боксера. Поймал себя на мысли, что хочется его побольнее ковырнуть, и вышел из комнаты. «По-хорошему, надо все-таки договориться с Галиной, чтобы нашла мне где переночевать. Может, у нее найдется еще одна раскладушка. А если нет, то тоже ничего страшного, посплю на полу. Не зря соперников в том же боксе до боя держат подальше друг от друга. А у нас с Петей намечался хоть и уличный, но все же бой». Я прошел к выходу, где встретил наших девчонок, занятых планированием места будущего отдыха. Верховодила все Маня, у которой определенно были организаторские способности. «Егор, как здорово, что ты пришел». Она даже в ладоши захлопала и тотчас сформулировала задачу. «У нас ребята пошли за стульями и столами, а нам пока нужно поставить мангал. Вот здесь». Аня указала на место, которое отвела для жаровни. Идти за мангалом не пришлось, его прихватил Петя, появившийся в дверях. Видимо, Валюха уже подсуетилась, чтобы он не застрял в комнате. «Куда ставить?» – недовольно бурчал он. «Да вот прямо сюда», – я опередил Аню. «Под ноги только смотри, там порог, а то упадешь и головой стукнешься, а ты мне еще целый нужен». Петя пыхтел, проходя мимо меня, зашипел сквозь плотно сжатые губы. «Ты у меня договоришься, Егор, не отвлекаемся, вон уже столы и стулья тащит, помоги ребятам», — вклинилась Аня. Мы снова зацепились с Петей продолжительными взглядами, и я пошел помогать мужикам. Те вышли из-за угла корпуса, неся тяжеленные, неубиваемые столы и стулья. В том, что девчонки сознательно разводят нас с Петей по разным углам, я окончательно уверился, когда Валюха приболтала боксера развести костер и выступить в роли мангальщика. Мне же с Митей была поручена не менее важная задача – почистить картошку и нарезать овощи для салата. Как резать, я покажу. Аня взяла нож, положила на разделочную доску и порезала редиску. «Прошу вот так нарезать, чтобы не слишком мельчить, но и не крупными кусочками. Все понятно? Сделаем». Митька с важным видом поставил рядом с собой ведро и принялся чистить картошку. Я взялся за огурцы. И картошки, и овощей было настолько много, что можно было накормить роту солдат. «Ну что вы там с Петей, еще друг друга не поубивали?» — спросил Митя, когда мы остались вдвоем. «Еще нет, но близко. Чтобы ты понимал, он теперь мой сосед», — пояснил я, ловко отрезая попки с огурцов. «Нифига себе, и как так тебя угораздило?» — рассмеялся друг. «Пока мы таскали сумки, Петя занял себе всю комнату, застранец. Я был зол на боксера и не смог скрывать это от Мити. Мне, как и Пете, хотелось скорее надеть перчатки и как следует зарубиться, чтобы спустить пар. Зря пацан так зарывается». Перестав смеяться, Митя внимательно на меня посмотрел и спокойно объяснил: «Смотри, Какое дело, Егор? Завхоз здесь до 5 вечера, и устраивать мордобой при ней точно не нужно. Нас в прошлом году из-за подобного дебоша с соседней турбазы вежливо попросили, причем раз и навсегда. А если еще и с этой попросит, то вообще негде будет выходные провести, и будем на заднем дворе общаги отдыхать. Я поначалу хотел поинтересоваться, с кем и что Петя в прошлом году не поделил, но не стал спрашивать. Мужики с Петей с глазу на глаз поговорят и ему это объяснят тоже, заверил Митя. Потом, как завхоз уйдет, можете хоть друг друга поубивать, никто вам слова не скажет. Фигурально, конечно. Согласен, я-то согласен, Мить, и я честно обозначил другу, что первым в драку не полезу, но если Петя рыпнется еще хоть раз, то сдерживаться тоже не буду. Замазали, не полезет, он тоже не такой уж и дурак, хотя таковым успешно прикидывается. Если мы его еще и со своей компанией попросим, то ему останется только общаться с грушами в зале, пояснил Митяй. Я на сей раз промолчал, хотя рассчитывать на благонадежность боксера особо не стал бы. Снова ему покажется, что я куда-то не туда и не на то смотрю, и полезет на рожон. На том и порешали. Лады, с тобой-то хоть договориться можно, заключил Митя. Он все еще смотрел на меня как на младшего товарища. Это ничего, это пройдет. На здоровье, ответил я. Как бы то ни было, Петя все-таки прислушался к просьбе, и весь следующий час от него не было вестей. Боксер вместе с Аней был занят мариновкой мяса. Мы же нарезали овощи в салат, почистили картошку и понесли все это добро на кухню к девчатам. По пути я боковым зрением заметил, как возле ворот останавливается еще один автобус. Нифига, Митя присвистнул, когда дверцы автобуса открылись, и из него вышла целая дюжина фигуристых высоких девчат со спортивными сумками. Девчонки прошли к корпусу, и из их разговоров услышал, что заселяться они будут на второй этаж. И вообще это местная студенческая команда, которая приехала сюда хорошо провести выходные на волейбольном поле. Не знаю, почему они не могли сделать то же самое в городе, где полным-полно площадок. Но, скорее всего, девчонки тоже не будут все время тренироваться, они наверняка приехали сюда отдохнуть, а волейбол – это только лишь повод собраться вместе. Я обратил внимание, что наши девчата поглядывают на волейболисток с ревностью. «Лошади, блин», – в сердцах прокомментировала Аня. «Гарибальдийцы», – добавила Валюха, фыркнув. Таня промолчала, но я увидел, как в ней вспыхнула ревность, когда одна из студенток приветственно помахала Митьке. Тот тоже молодец, расплылся в придурковатой улыбочке и чуть ли не растаял, как масло на сковородке. Пришлось даже разок зарядить ему локтем в бок, чтобы в себя пришел. «Ты про Таньку-то свою не забывай», — напомнил я. «Да пошла она», — процедил в ответ Митька. «Ну, как говорится, дело хозяйское». Я не стал его одергивать, когда он проводил девчонок взглядом. Разумеется, все это на глазах Танюхи, щеки которой залил румянец цвета раскаленного металла. Тем не менее, отдых намечался отменный. Кто-то протянул поближе к столам удлинитель из трех суровых черных гнезд розеток, включил новенький катушечный магнитофон Яуза 206. Опробовали, валики зажали пленку, катушки закрутились. Мы начали накрывать столы скатертями, носить тарелки, кружки и прочие столовые приборы. Потянуло запахом жареного мяса. Петя насадил мясо на шампуры и установил их на мангал. У меня в животе заворчало, ведь если не считать тех огурчиков, что я слопал, пока резал, в животе было пусто. А тут такие запахи. Правда, жаль, что мясо попало в Петины руки. Говорят, что с хреновым настроением и еда получается невкусная. Вот и посмотрим, не сожжет ли он нам шашлыки. Ближе к обеду мы, наконец, уселись за стол. Водку предусмотрительно спрятали. Появились бутылки шампанского, видимо, отдельно, для дам. Нас с Петей технично рассадили по разным концам стола. Я обратил внимание, что Петя не стал отодвигать рюмку. Что ж, пусть накачивается, мне только на руку. Ну а дальше все пошло по классике. Мужики пили беленькую, травили анекдоты, обсуждали случаи с заводской жизнью и, конечно, произносили тосты. Девчата хихикали, пили шампанское и игриво стреляли глазками. «Хочу танцевать», — заявила Аня, когда начало смеркаться. В немного хмельную голову Митьке пришла идея подсветить танцы огнем костра. Однако того, что осталось из дров после шашлыка, для реализации его замысла явно бы не хватило. «Мужчины, вы же у нас мужчины, найдите дров для костра», — попросила Валя, тоже загоревшись идеей танцев под блики огня. «Мужчины-то, может, и были мужчинами, но только по большей части уже сами были в дрова. Тот же Митя наклюкался и, откинувшись на спинку стула, дремал. Остальные тоже пребывали в состоянии нестояния. Танцы в такой момент – действительно отличная возможность протрезветь. Но, как бы то ни было, идти за дровами оказалось некому. Видя, с каким воодушевлением девчонки ждут костра, я предложил свою кандидатуру. «Погоди, Егор, я с тобой», – присоединился ко мне Паша, пивший только шампанское с девчонками. «И я», – поднял руку Петя с заметно покосевшими глазами. «Петь, может, посидишь?» – предложила Валя нарочито ласково, хлопая глазками, «а ребята сами сходят». «Пойду, заодно проветрюсь», – отмахнулся боксер, поднимаясь из-за стола. Ощутив на себе мой взгляд, Петя хмыкнул. «Не боись, дрыщ, трогать до вечера тебя не буду». Хорошенько приложившись бедром о стол, он вышел с нами. «Я пьяных и беспомощных не бью, пожалуй, ему действительно следует малость проветриться, а там и продолжим разговор». Дрова решили искать на территории, для чего двинулись в сторону водохранилища, где вдоль берега росли редкие деревья. «Чё-то ни хрена нет дров», — раздраженно бурчал Петя. Бесило его абсолютно все, что нужно было сделать для общего блага, но тут он оказался прав. Дров действительно не было, что называется, днем с огнем не сыщешь. Я прекрасно помню, что на отдых здесь мы всегда привозили дрова с собой, а здесь только собирали растопку для костра, но назвался груздем, полезая в кузов. Я, как следопыт, нашел несколько засохших палок и подобрал. У Пети и Паши пока было пусто, но я краем глаза заметил, как боксер подошел к дамбе водохранилища и на кой-то хрен полез к воде. «Гля, там топляк есть», — пояснил он. «Топляк там действительно был. Я, когда проходил мимо дамбы, видел, что к решетке сброса воды прибило несколько неплохих бревнышек. Только толку от них, если такое полежка в костер бросить, оно, конечно, высохнет, но далеко не сразу, так что вылазка за топляком, дохлый номер и потеря времени. Впрочем, пусть мается, чем хочет, главное, чтобы без меня». Пользы от его участия все равно ждать не приходилось. Я переключил внимание на поиск дров, когда за моей спиной послышался скрип. Я рефлекторно оглянулся и успел увидеть, как Петя, полезший по крутому склону к дамбе, поскользнулся на иле и упал. «Помогите!» – раздался вопль боксера. Глава 3. «Вот идиот!» – я вздохнул и пошел посмотреть, чего такой смелый Петя разорался. Разорался он по делу, боксер ногами уходил в отверстие спуска лишней воды. Поток воды там был настолько сильный, что Петя прибило к решетке, за прутья которой он, собственно, удерживался. Со стороны казалось, что еще чуть-чуть и его затянет внутрь дамбы, а вот оттуда просто так не выбраться, пока помощь подъедет пройдет минимум полчаса, и наш красавчик если не утонет, то околеет, а скорее всего и то, блин, на помощь надо звать, занервничал Павлик и прокричал, ты держишься, Петя не ответил. Грязная мутная вода то и дело попадала ему в лицо. Тут не до разговоров, а то вдобавок ко всему можно еще и воды нахлебаться. «Блин, че делать?» – запричитал Паша. «Да погоди ты, что-нибудь придумаем», – я попытался его успокоить. «Сейчас как-нибудь его вытащим. Эй, Ихтиандр, ты там как, продержишься чутко?» «Тону», – сплевывая воду, – завопил боксер. «Помогите, ну утонуть он не утонет». У Пети задний бампер по габаритам между прутьев не пройдет, потому пусть терпит, пока мы с Павликом что-нибудь придумаем. С этими словами огляделся, ища что-то с помощью чего можно было бы вытащить Петю наружу. Паша, правда, начал пятиться, качая головой. Не, Егор, ты как хочешь, а я изображать спасательную деятельность точно не намерен, затараторил он. А кто сейчас так наспасаемся? Что нас всех троих под дамбу утянет. Он развернулся и вроде как бросился за помощью. А может и просто свалил, кто его знает. Я и Петя остались у дамбы одни. Да уж, спасать этого выпившего идиота, который мне еще и рожу собрался бить. Понятно, что такого желания у меня нет и быть не может. Но в первую очередь Петя был человеком и оставить его подыхать я не имел права. Хотя, хорошая штука естественный отбор, как фильтр, пропускающий через себя идиотов. Откинув философию из головы, я принялся вытягивать ремень, удерживающий брюки. Следом обвязал его вокруг решетки поребрика, несколько раз дернул, проверяю на прочность. Убедившись, что ремень не порвется, взялся за него одной рукой и медленно начал спускаться по покрытому илом спуску. Получалось скверно, я пару раз чуть не поскользнулся, прежде чем почувствовал, что достаточно твердо стою на ногах. Зафиксировавшись, я протянул вторую руку Петру. «Хватайся». Я думал, что Кусто начнет носом вертеть. Но нет, Петя с выпученными глазами ухватился за мою руку. Ладонь ледяная, что у снеговика. Кабан он был здоровый, не меньше 90 кило. Поэтому я с трудом устоял на ногах. Вот картина была бы, если бы Пашка вернулся с помощью, а я вслед за Петей оказался прибит к решетке спуска воды. Но пронесло, я стиснул зубы, чувствуя, как мокнут ноги. Кожаные туфли предательски легко пропускали воду. А вода действительно была настолько ледяной, что у меня тут же начало сводить мышцы. «Крепко взялся?» – спросил я у Пети. Тот отрывисто закивал. «Мне предстояло вытягивать обратно не только себя, но и боксера. Ну а если ремень не выдержит?» Я осекся, прогоняя подальше подобные мысли, и, приложив неимоверное усилие, таки вытащил Петю на берег. Не знаю, как у меня пупок от такой нагрузки не развязался, но мы оба упали на землю в позах морских звезд. На фоне плещущейся воды отчетливо слышалось наше тяжелое дыхание. Вдобавок боксер весь промок и замерз настолько, что у него зуб не попадал на зуб. Я встал первый, критично оглядывая себя. Обувь перепачкана выле, ладони грязные и мокрый по пояс. «Ты в порядке?» Я перевел взгляд на Петю, все еще лежащего на земле. «Скорая нужна?» Испуг, который я отчетливо видел в его глазах, когда протягивал ему руку помощи, стал растворяться. Он гулко выдохнул, закашлялся и поднялся на ноги, пошатываясь. Даже не удостоив меня взглядом, боксер опустил подбородок на грудь и потопал к корпусу. «Ну, дело хозяйское. Хотя, конечно, обычное человеческое спасибо я рассчитывал услышать. Но, как говорится, ваши ожидания, ваши проблемы. В следующий раз спасать не буду». Я проводил Петю взглядом и поймал себя на мысли, что мы так и не собрали дров для большого костра. Поэтому подсветить танцы у девчонок не выйдет. Так что танцы со спецэффектами отменяются. Ну и ладно, можно в корпусе неплохо посидеть. Я вслед за боксером пошел к корпусу, тоже не имея ни малейшего желания мерзнуть. Паша успел поставить всех на ноги, поэтому на половину пути нам встретились все будущие участники несостоявшейся дискотеки. Ребята бежали спасать Петра. «Ты в порядке? Ты упал в слив?» Наперебой затараторили они, разглядывая боксера. Тот, явно раздосадованный произошедшим, только махнул рукой и дальше пошел в корпус прямиком в нашу комнату, что-то бурча себе под нос. «Петя». К боксеру попыталась подойти Валя. Девчонка выглядела взволнованной, вряд ли тут речь шла о каких-то возвышенных чувствах. Скорее, за время, которое Петя бегал за близняшкой и защищал, Валя к нему прикипела. Потому какие-то теплые чувства к горе ухажеру все-таки испытывала. Как к брату, но вряд ли старшему. «Я в порядке», Петя даже не повернулся к девчонке. «Так а костра у нас не будет, да?» Расстроенно протянула Аня. «Увы, но дров на костер нет», ответил я. «Жаль, пойти за Петей никто не пошел. Живой, здоровый, ну и слава богу». Все вернулись к столу, чтобы продолжить отдых, когда спохватилась Танюха. «А где Митя?» Спросила она, почему-то обращаясь ко мне. «Не знаю, его с нами не было», ответил я. «Как не было, как было, только наоборот», фыркнул я. Вести диалог с Таней не хотелось, про Митю, так тем более, но больно взволнованной выглядела девчонка. Из ее вопросов я смекнул, что Митя, по всей видимости, успел навесить всем лапшу на уши и сказал, что тоже пойдет искать дрова, но по какой-то причине этого не сделал, видимо, другие дела появились. Какие именно дела, стало понятно, когда Валюха решила налить себе в бокал шампанского. «Ой, а куда бутылка подевалась?» – удивилась она, держа бокал. «Я же только новую доставала. Ждала, когда вы вернетесь, чтобы попросить ее открыть. Получается, дров нет, и шампанского нет», – хихикнула Аня, продолжавшая быть навеселе. «Не знаю, у кого и что получалось, но куда делся Митя, я, кажется, стал догадываться. Даже покосился на второй этаж корпуса, где остановились девчата-волейболистки, которые, кстати, так и не пошли никуда играть. Ну а через пару минут Митя появился сам. Он вышел из корпуса, волосы взъерошены, а на шее засос, который он нисколечко не скрывал. И, конечно, придурковато-дебиловатая улыбка на лице, как у школьника, впервые попавшего на Красную площадь. Митя с видом самодовольного павлина спустился с крыльца, когда из открытого окна второго этажа послышался голос одной из девчонок-волейболисток. «Заходи еще». Грудастенькая девчонка, через футболку отчетливо вырисовывались торчащие соски, высунувшись по пояс из окна, послала Мите воздушный поцелуй. Митя, разумеется, еще больше расхорохорился от собственной значимости и послал воздушный поцелуй ей в ответ. От моего взгляда не ушло, как Таня аж позеленела от злости. Она стиснула губы, развернулась и резко пошла прочь. Митя даже взглядом ее не удостоил. Мне не особо хотелось наблюдать за разборками бывшей поры, да и стоять, удовольствие так себе. Поэтому я тоже решил сходить к себе в комнату, чтобы снять штаны и положить их на батарею. Ну и с туфлями надо тоже что-нибудь организовать, жалко выбрасывать, и никакой сменки у меня нет. Правда, до комнаты так и не дошел. Застал в коридоре Танюху, которая, всхлипывая, безуспешно пыталась открыть дверь от своей комнаты. «Что же такое, да почему она не открывается?» – шептала она дрожащим голосом. Я видел, как по щекам текут слезы. «Помощь!» – я подошел ближе и, не дожидаясь ответ, забрал у нее ключ. «Дай-ка попробую». Секрет не открывавшейся двери заключался в том, чтобы чуть потянуть ее на себя за ручку. Я потянул ручку, провернул ригель, и дверь сразу же открылась. Таня влетела внутрь, села на кровати, опустив лицо на ладони, начала рыдать. Ненавижу женские слезы, но я все-таки зашел следом и закрыл дверь, чтобы ее плач никто не было слышно в коридоре. Урод моральный, козел вонючий. Она принялась одаривать Митю эпитетами. Сама же сказала, что вы расстались, а теперь ты сопли распускаешь, тихо сказал я. Расстались, но ты на него посмотри, хотя бы прикрыл засос. Близняшка начала возмущаться, ходит довольным петухом. Хорохорится, хоть бы постеснялся, что я увижу. Она прикрыла лицо руками и тихонечко захныкала. Да ладно, не драматизируй излишне, первый раз что ли расстаешься? Я попытался чуть разрядить обстановку. А ты все уже ему растрепал? Да, она вскочила, попыталась отвесить мне пощечину, но я успел перехватить ее руку. Не стоит этого делать, спокойно сказал я. А что стоит? Вы все мужики одинаковые. Сначала говорите «люблю» не могу, а затем бросаете и отказываетесь от всех своих слов. Она пыталась вырваться, чтобы снова попытаться зарядить мне оплеуху, вымещая злость на том, кто ближе. Но я прижал ее сильнее к своей груди. Успокаивайся. Вот знал же, первое, что строго настрого нельзя говорить человеку в нервном срыве, это просить его успокоиться. Естественно, Таня только сильнее завелась, даже пыталась меня укусить. Девчонка она оказалась сильная, и мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы ее обездвижить. Еще с минуту ушло на то, что я сдерживал ее попытки вырваться. Наконец, близняшка выбилась из сил, прижалась к моей груди и взглянула мне в глаза своими заплаканными глазами. Я чувствовал тепло ее тела, горячее дыхание и вздымающуюся грудь с подтвердившими сосками. «Извини», — выдохнула она, — «за что она просила прощения, я услышать не успел, вернее не дал, потому что подался вперед и поцеловал ее, не удержался». Она была прекрасна в своем гневе. Девушка жадно ответила на поцелуй и стала расстегивать на мне рубашку. В общем, произошло так, что мы с Таней следующие полчаса проверяли на прочность ножки кровати. Они выдержали, и, закончив, мы развалились на кровати, чтобы перевести дух. Не тут-то было, послышался стук в дверь. «Если сестра придет, нам крышка», — испуганно зашептала Таня, и добавила уже во весь голос: «Кто там?» Я смекнул, что правильно сделал, что закрыл дверь, когда только зашел в комнату. «Паша это!» — послышалось по ту сторону дверного полотна. «Фух, пронесло», — выдохнула Танюха. «Одну секундочку, Паш, я оденусь и открою». Мы с Таней переглянулись, и я без всяких слов вскочил с кровати и начал одеваться. Надо было хоть штаны на батарею повесить, хотя еще отопительный сезон не начался. «Иду, иду», — заверила Таня, понимая, что ожидание затягивается. «Да не, Танюх, ничего срочного, я просто хотел спросить, ты не видела Егора, а то он куда-то исчез?» «Не видела», — соврала Таня. «Я уже оделся и принял единственное верное решение — выйти через окно, благо комнаты располагались на первом этаже. Конечно, нет ничего постыдного в том, что два взрослых и свободных человека занимаются сексом, но афишировать это тоже не пока стоило. Я перемахнул через окно и собрался обойти корпус, когда за поворотом чуть не столкнулся лоб в лоб с Митькой. Хорошо, что он не видел, из какого окна я вылезаю. «Егор, а мы тебя ходим ищем», — в сердцах воскликнул он. «Ты где был?» «Воздухом свежим дышал», — отмахнулся я. Теперь, когда в отношениях Тани и Мити была поставлена окончательная точка, я не счел нужным говорить о нашей близости Митьке. «Было и было, меньше знаешь, крепче спишь. А что хотел?» — спросил я. «Да, там Петя весь исходится, тебя потерял, говорит, что пришло время поговорить», — пояснил Митя. «Ты как, готов?» «Да я-то всегда готов. Ну пойдем поговорим с непонятливым, я почему-то думал, что сегодня никаких выяснений отношений не состоится. Хрен его знает этого Петю, может посидел, раскинул мозгами и счел, что я виноват в его позоре на дамбе. В случае с ним я уже ничему не удивлюсь. Вообще удивительное дело, я этому козлу жизнь спас, а он свое желание не только сохранил, но и судя по активным поискам, только приумножил. Ну свою голову ему не поставишь. Вот так вот спасай людей, чтобы они потом поворачивались задницей. Мы пошли по тропинке, но свернули не ко входу корпус, а в сторону спортивной площадки. Слушай, тут все вокруг уже толдычат, что ты Петю на дамбе спас. Покосился на меня Митя. Спас — это громко сказано, я не стал вдаваться в подробности, захочет Петя и расскажет сам. Вроде алкоголь из его башки выветрился, а благодетели — это такая штука, которую не стоит выставлять на показ. «Где он меня ждет-то?» — уточнил я. «Вон видишь спортивная площадка, там поле, на нем». Мы подошли к площадке, где уже собрались все наши. Я только сейчас вспомнил, что забыл озаботиться перчатками. Сам предложил, сам и забыл. Петя, естественно, такой мелочи тоже не озаботился. Стоял весь набыченный прямо посередине поля для волейбола. Вот есть такое старое, как мир, выражение, что народу нужно хлеба и зрелищ. Все собравшиеся наелись от пуза, и, похватав с собой стаканы, ждали нашего прихода и, собственно, зрелища. Другой вопрос, что мы с боксером договаривались объясняться без свидетелей. Петя попросил всех собрать, пояснил Митя. Ладно, это у него условный срок, а не у меня. Хочет получить порку прилюдно, так ради бога. Все присутствующие тут же переключили внимание на меня и зашептались. Наверняка считали, что пришли на мои похороны. Больно велика разница в нашем весе и, как разумно было предположить, в навыках. Правда, уличная драка, пусть даже и в перчатках, сильно отличалась от боксерского ринга. На это и была сделана моя ставка. И никто не запретит мне бить ногой в живот. Перчатки, кстати, заботливо привезли за нас. Паша, чуть не застукавший меня в комнате Танюхи, вышел на середину поля и вытащил их из сумки. Одни для меня, другие для Пети. Так, мужики, отсюда до травмпункта ехать часа полтора, поэтому будьте так добры, пояснил он. Я взял перчатки, начал натягивать. Блин, ноги отменяются, бокс по классике. Ладно, хрен с тобой, буду давить скоростью. Петя взял свои, но надевать не спешил. Эй, мне перчатки снять, одевать не будешь? Строго спросил я. Боксер хмуро уставился на меня, явно что-то задумав, а потом сделал то, чего, честно говоря, я от него не ожидал. Вручил перчатки обратно Паше и громко, во всеуслышание, произнес: «Нет у меня к тебе больше претензий, Егор, ты меня спас. Хотя я бы и сам смог выбраться», — последнее предложение он сказал тише. Петя протянул мне руку, чтобы закрепить свои слова рукопожатием. Неожиданно. Я внимательно посмотрел на него, но увидел в его глазах лишь растерянность. Руку пожал. Замяли. Глава 4. Такого от Пети не ждал вообще никто. Ребята еще долго шушукались, обсуждая произошедшее. Ну и тема нашего конфликта не сходила с уст весь вечером за столом. Не знаю, может, сердце поэта и не выдержало бы весь поток вечерних обсуждений, но, едва закончив тот наш разговор, Петя пошел в нашу комнату, повернулся там к стене и дрых до самого утра. Мы же с ребятами кутили до поздней ночи, а потом тоже разошлись по комнатам. Не все, правда. Митька опять пошел к своим девкам-волейболисткам, но на этот раз Таня никак не отреагировала. Раз и Митька как будто перестал для нее существовать. Логично было решить, что внимание близняшки переключится на меня, но вот нет. На меня Танюха тоже не обращала внимания, смотрела как будто сквозь. Я пару раз пытался встретиться с ней глазами, но каждый раз тщетно. Это хорошо. Хочу, чтобы заморачивалась. Пускай это для нас останется приключением на турбазе. Хорошим, но приключением. В остальном отдых получился на славу. Как говорится, и я там был, мед пиво пил. После заключения мира с Петей я все-таки позволил себе расслабиться, малость выпил, потанцевал. На следующее утро все уезжали с турбазы довольные и вовсю обсуждали, когда сюда можно вернуться в следующий раз. Тем более, что в этот раз обошлось без эксцессов, и нас с базы никто не выселял с волчьим билетом. Так хорошо, что хоть завтра бы все повторила. Аня заморгала своими длиннющими ресницами и мечтательно вздохнула. Водитель, как и обещал, приехал минута в минуту в то же время, что вчера, когда нас сюда привозил. Вот только мы не смогли так пунктуально собраться, но где-то через полчаса уже возвращались в город. Вот чем хорош молодой организм, что ты не замечаешь похмелья на следующий день. Я хоть и выпил, с утра было не в одном глазу, но это если пить в меру, что смогли далеко не все. Тот же Митька, который всю ночь не смыкал глаз на втором этаже, наутро выглядел заметно потрепанным и в автобусе заснул. Как бы то ни было, по приезду в город вся наша дружная компания разбрелась по своим комнатам в общаге и завалилась отсыпаться. Я был бы тоже не прочь поваляться в кровати в последний выходной, но дел было выше крыши. Сперва следовало сходить к дяде Валька в гараже и передать ему выполненный заказ. Этим я и планировал заняться после перекуса наспех бутербродами с маслом и позавчерашним хлебом. Допив чай, я сунул петлю в карман и направился на выход. Егор, вот весь честный народ спит после ваших гулянок, а тебя опять хрен куда-то несет, прокомментировала мне вслед вахтерша. Так выходной, теть Клав, не упускать же, отосплюсь на том свете, бросил я в ответ, выходя из общаги. В гараже добрался быстро, уже там, на месте пришлось вспоминать, где находится гараж участкового. Чтобы не петлять, я дошел до пустыря, где на днях у нас с Петей случился первый эпизод конфликта, и оттуда уже нашел дорогу к гаражу милиционера. По пути обратил внимание, что в выходной день в гаражах полно мужиков, каждые вторые двери были раскрыты. Мужики кучковались в клубы по интересам и отлично проводили время. Вообще гараж для обычных советских работяг был своего рода местом силы. Этакий второй дом, где некоторые проводили куда больше времени, чем в своих квартирах. Дома-то оно что, жена выедает мозг по чайной ложечке, на выходные теща еще, не дай бог, приедет. А в гараже, только ты и твой железный конь, ну и другие мужики, так что не поспоришь, это отличное место для того, чтобы пообщаться с друзьями и по-настоящему отдохнуть, обсудить самые важные темы, женщин, политику и начальник козел. Дядька Валентина тоже был тут как тут, и был не один. Он со своим корешком, усатым мужиком с залысинами, которого я видел впервые, стоял возле «Жигуля». Судя по тому, что у машины был открыт капот, а оба умельца были измазаны в масле, они затеяли ремонт. Друг милиционера, скорее всего, был его соседом по гаражу, по крайней мере, гараж рядом тоже был открыт. «Мужики, доброго денечка!» Поприветствовал я их. Участковый, в этот момент возившийся с карбюратором, резко повернулся и стукнулся головой о капот. «Ать!» — вскрикнул он и растер место ушиба, продолжив шутливо. «Ты че пугаешь-то, мы с Алексеичем люди не молодые, сердце может не выдержать. Так я просто доброго денечка пожелал», — улыбнулся я. Я без долгих вступлений вытащил петельку из кармана и положил на «Жигуль». «Получите, распишитесь», — сказал я. Мужики начали смотреть петлю, крутить в руках, передавая друг другу. Алексеич сбегал в гараж, достал оттуда оригинал и сравнил, положив обе петли рядышком. «Гля, прям один в один получилось», — восхищенно выдал он. «Вот что значит, когда руки из нужного места растут. Вы сперва на место попробуйте поставить», — предложил я. «Глянем, может, где что надо припилить». Снять двери с «Жигулей» было непросто. Винты имели потайные головки с конусной пружинной шайбой и были закернены от отворачивания. Обычной отверткой такое было не открутить, нужна ударная. Но поскольку такого добра у мужиков не оказалось, поступили проще, взяли зубило, стукнули им по краю винта с помощью молотка и дело пошло. С обратным монтажом тоже пришлось повозиться. Я наблюдал за ними со стороны. Оба дядьки, вроде, рукастые и прекрасно справятся без меня. Солнце припекало, и даже здешний нехитрый пейзаж казался каким-то благостным. «Дверь держи, повыше, ага, а то сейчас нахрен вторую петлю угробим», — бурчал участковый. «Держу-то держу, только можешь быстрее крутить, а то меня опять радикулит хватит», — отвечал помощник. Вот так, с веселыми разговорами да вперемешку с крепким словцом, минут через 10 петля встала на место, как к себе домой. «Ну-ка, родненькая, полюбопытствуем», — участковый облизал губы и, смахнув испарину со лба, поводил дверь вперед-назад. Та легко поддалась, но все-таки едва заметно скрипнула. Я поднял бровь. «Да погоди, маслица ж добавь». Влез усач, сходил в гараж за масленкой и аккуратно обработал петли, смахнув излишки масла ветошью. Закончив, он захлопнул дверь, потом открыл, И так несколько раз. Судя по довольному лицу, Алексеич остался полностью удовлетворен результатом. Петля действительно встала и сработала куда лучше оригинала. «Жигуль», конечно, останется «Жигулем» и не превратится в «Феррари», но хотя бы дверь теперь будет закрываться мягче. Это было видно невооруженным взглядом. По лицу у меня сама собой расплылась довольная ухмылка. «Дело мастера боится», — заявил участковый и пожал мне руку. «Если вдруг понадобится, Егор, обращаться к тебе по шабашкам можно? Обращайтесь, поможем, чем сможем», — подмигнул я. Я собрался уходить, но милиционер вдруг вспомнил о моем конфликте с боксером. «Что там у тебя с Петром? Больше не докапывается?» «Неа, мы с ним уже нашли общий язык», — заверил я, не став раскрывать подробности. «Можете не переживать. Этот молодец уже и до пацана успел пристать», — хмыкнул Алексеич, забавно пошевелив усами. Участковый только отмахнулся, не став развивать тему. Петя у него был как кость поперек горла. Я попрощался с мужиками, пожелав напоследок удачи. Как они будут проводить время, я понял, на это намекал пузырь водки, бросавший отблески со стола в гараже. В общагу я вернулся ближе к обеду и, поразмыслив, все-таки решил опробовать себя в приготовлении борща. На кухне никого не было, народ еще спал, поэтому плита и стол оказались в моем полном распоряжении. Вот и отлично, будет где развернуться. Я собрал и положил на стол все нужные для борща ингредиенты, осмотрел их критическим взглядом. Борщ – это такая деликатная штука, каждый его готовит по-своему, но проблема в том, что я-то его готовить не умею в принципе, и совершенно не в курсе последовательности варки и прочих премудростей. Нет, покидать все в кипящую воду – недолго, другой вопрос, что из этого выйдет. Явно что-то, не имеющее к борщу никакого отношения. Что же делать? Времена такие, не погуглишь. Я припомнил, что у каждой уважающей себя советской хозяйки есть книга рецептов. Туда со всей трепетностью и тщательностью вписывались секреты приготовления лучших блюд. Рецепт борща своего собственного приготовления, там уж наверняка должен быть. Осталось только найти такую книжицу на нашей кухне. Я порылся в ящичках и действительно нашел чью-то кулинарную книгу. А следующие 10 минут честно пытался понять, что в ней написано. Рецепты в ней были выписаны от руки, мелким почерком, как будто курица лапой писала. Ну или медик выписывал рецепт. Пока я разбирался, на кухню выплыла Аня. Вид у нее был помято-пожеванный, глаза заспанные. «Егор, доброе утро», – прошептала она. «Привет, только сейчас уже добрый день», – Соня, откликнулся я, все еще листая книгу рецептов. «День уже вот это я поспала». Аня зевнула, едва успев прикрыть рот ладошкой. Она в режиме автопилота подошла к раковине, взяла кружку и налила воду из-под крана. Сделала несколько жадных глотков. Водица у нас бежала вкусная. Не надо никаких фильтров. Да и нет их сейчас. Положа руку на сердце, вкус у воды из советского крана был каким-то другим. Не знаю, в чем там был секрет, но я перестал пить воду из крана в 90-х. Переусердствовала? Спросил я у девчонки, видя, как она лезет в аптечку и достает аспирин. «Угу, у меня от шампанского всегда на следующий день голова болит», — призналась она. «Ну и я совсем редко пью, только по большим праздникам. А ты как?» — она посмотрела на меня. «Даже не знаю, поняла ли, что похмельем я не маюсь», так что я ответил обстоятельно. «Да я и не пил толком, чисто символически, я ж думал, мне с Петей придется мордобой устраивать, а мордобой под градусом — не лучшая затея. Ну, так вы разобрались?» «Вроде как. Слушай, Ань, а у тебя сейчас какие планы?» Я отложил книгу рецептов. «Дохлый номер, пытаться что-то в ней понять. Не знаю, никаких, наверное», — призналась контроллер, запив таблетку. «Не хочешь мне помочь приготовить борщ?» Я кивнул на продукты на столе. «Ой, а я борщ не умею», — девчонка растерянно пожала плечами. «Ни разу не варила». «Ладно, иди болей», — снисходительно проговорил я. Аня вышла из кухни. Ну а мне пришлось признаться самому себе, что я малость переоценил свои силы. Похоже, опять придется обходиться сухомяткой. Ну или покидаю сейчас все подряд в кастрюлю, сварю и буду довольствоваться тем, что получится. «Хочешь, я тебе помогу?» — послышался голос из дверного проема. В дверях, опершись плечом о дверной косяк, стояла Валюха. Она тоже только проснулась, но выглядела куда как посвежее Ани. Теперь я стал различать близняшек, во всяком случае, в это верю. С удовольствием, я не стал отказываться. «Что у нас тут есть?» Она подошла к столу и посмотрела на подготовленные мной продукты. «Ну, картошка, мясо, лук, морковь», — я пожал плечами. «Капуста вон еще и зелень». «Не, так вкусного борща не сваришь», — экспертно заявила Валюха. «Я даже не взялся бы предполагать, чего именно ей не хватает.